Сидя в Бьюике, державшем комфортные 50 миль в час среди воскресного потока машин, Паттерсон посмотрел на Оливера. «Любопытно, что бы он сказал, если бы узнал, о чем я думаю?» «Как хорошо, что нам не дано читать мысли друзей!» «Сэм!» — произнес Оливер, не отрывая глаз от дороги. «Да?» «Ты думаешь, тебе удастся выбраться на озеро еще раз залито?» «Ну, я постараюсь», — ответил Паттерсон. «Можешь сделать мне одолжение?» «Какое?» «Оставь миссис Уэллс дома», — попросил Оливер. «Ты о чем это?» — начал было Паттерсон, неумело разыгрывая удивление. Оливер улыбнулся. «Послушай, Сэм», — мягко сказал он. Паттерсон засмеялся. «Окей», — произнес он. «Прощайте, миссис Уэллс». «Мне-то что?» — сказал Оливер. «Но Люси уже кинула камешек в твой огород». «Ах, Люси!» — промолвил Паттерсон. Он почувствовал нарастающую волну смущения и понял, что в это лето больше не приедет на озеро ни с миссис Уэллс, ни без нее. «Добровольное общество жен, — сказал Оливер, — встает на защиту своих членов». Они молча проехали несколько миль. Затем Оливер снова заговорил. «Сэм, как тебе этот парень, Баннер?» «То, что надо», — отозвался Паттерсон. «Думаю, он принесет Тони пользу». «Если не сбежит», — сказал Оливер. «А что ты имеешь в виду?» «Люси устроит ему сладкую жизнь», — усмехнулся Оливер. «Ручаюсь, через неделю она напишет, что парень едва не утопил Тони или научил его ругаться, и ей пришлось его уволить». Оливер покачал головой. «Господи, какое трудное дело воспитывать единственного ребенка, и к тому же больного. Иногда, когда я смотрю на него и думаю о том, каким он станет, когда вырастет, меня охватывает дрожь». «Да нормальный вырастет парень», — сказал Паттерсон, заступаясь за Тони, хотя в душе он разделял опасения Оливера. «Зря волнуешься». Оливер только хмыкнул в ответ. «А чего ты ждешь?» — спросил Паттерсон. «Тебе нужны гарантии, что он станет губернатором этого штата? Или чемпионом мира по боксу в тяжелом весе? Что ты от него ждешь?» «Нет», — после минутного раздумья сказал Оливер, снижая скорость. «Я не хочу, чтобы он сделал нечто выдающееся». Оливер усмехнулся. «Пусть он будет просто счастлив». «Не беспокойся», — сказал Паттерсон. «Имея таких родителей, он будет счастлив. Это фамильное свойство». Оливер улыбнулся, и Паттерсон заметил в улыбке друга иронию и горечь. «Я рад, что ты так считаешь», — сказал Оливер. «Откуда в нем это?» — подумал Паттерсон, внезапно вспомнив осенившую его несколько часов на лужайке мысль о том, что Оливер разочарован жизнью. Имея все, он не чувствует себя счастливым. Чего еще он ждет от судьбы? Глава 5. Спустя неделю Люси написала Оливеру, что Баннер — сущая находка. Молодой человек завоевал расположение Тони, терпеливо уступив мальчику инициативу в их сближении. «Баннер очень забавен», — писала она. «Он искусно не позволяет Тони переутомляться. Он умеет развлечь Тони даже в дождливые дни». К концу второй недели Люси уже не знала, что ей писать мужу. К этому времени Джефф объяснился ей